Глава 26. Совсем другая жизнь. Рабочие дни Наташи стали напряженными. Атмосфера превратилась в тягостную. Исчезло то легкое общение между всеми коллегами. Никто из остальных не понимал, что творится с Горынычем, который из добродушного дядьки превратился в угрюмое нечто. Он теперь предпочитал уединение и голову поднимал только в операционной, на приборы. Наташа теперь могла свободно разговаривать только с заведующим, чувствуя искренность, которой уже близко не было ни с Андреем, ни с Димкой. Еще она стала замечать, что, кажется, кто-то из них ей мелко пакостит, потому что именно анализы ее пациентов пропадали из карт. Именно ее аккаунт в докторской программе начал изрядно глючить. И если она сначала думала, что это просто совпадение, то к концу недели уже уверилась в то, что кто-то тут замешан. Знать бы кто. В пятницу Наташа сидела на приеме. Это было время для выписанных пациентов. И приятно удивилась, когда в кабинет зашла Маргарита Петровна вместе с Тамарой. «Я уже думала, вы решили не показываться мне», – добродушно улыбнулась она. Они с Игорем за все это время ни разу не говорили о его матери, и она понятия не имела, знает-то об их отношениях или нет. «Здравствуйте, Наталья Сергеевна! Я так рада вас видеть!» Женщины обменялись любезностями, и, как Наташа поняла, мать Вольского совсем не в курсе нынешнего положения вещей. Пока проводила осмотр, только и думала о том, почему же он ей не сказал, не хочет, чтобы она знала? Эта мысль неприятно осела на душе, от нее становилось горько. «Наталья Сергеевна, вы же так и не забрали свой подарок тогда», напомнила Вольская, когда Наташа уже заполняла бумажки. «И хорошо, потому что я его доделала. Возможно, переборщила с размерами, но дерево получилось прекрасным». Наташа подняла на нее глаза. «Переборщила с размерами?» Устрашающе звучит. «Хорошо, нужно забрать, наверное». «Я Игоря 3 раза просила уже приехать, но он постоянно занят. Я думала, он вам привезет. Скажите свой адрес, и я сегодня на него насяду». Ее глаза загорелись, она даже подалась вперед, желая услышать Наташин домашний адрес. Что делать? Наташа не знала. С одной стороны, ей до безумия хотелось рассказать этой женщине, что она живет с ее сыном, а с другой, вдруг Игорю это не понравится. А почему это ему должно не понравиться? А еще была третья сторона. Если ей расскажут, а у них не срастется, все же не думать о том, что это какое-то временное счастье, не получалось. Давайте сделаем лучше. Соня очень скучает по котенку. Вы не против, если мы сами приедем? Завтра, допустим, и заберем подарок. Да, даже улыбнулась. А сегодня с Игорем как раз и поговорит, почему это он матери не рассказывал и хочет ли она, Наташа, рассказывать. Как оказалось, Игорь забыл. Да, такая мелочь, как впервые жить с женщиной, да еще и с ребенком, видимо, сущий пустяк, не стоящий внимания. Но недовольство от этого было мимолетным. Вся эта неделя с ним в доме все же позволила расслабиться. Задерживался он редко. Соне дарил подарки, а также с ней постоянно играл. Наташа, глядя на это, наполнялась надеждой и теплом. А ночи? Их каждую ночь ей хотелось запечатлеть в памяти со всеми красками. Казалось, Наташа стала наркоманкой, с нетерпением ожидавшей, когда они окажутся в постели, где можно раствориться, забыться, совсем ни о чем не думать. Все же субботним утром они поехали к его матери рассказывать. Радость той была неописуемой, и уже спустя час Наташе хотелось взвыть от постоянного внимания. Не привыкла она к этому, но теперь она знала все о своей родне, в особенности о донских казаках в ее роду. Игорь, слушая это, сидел и хихикал, объясняя тем, что он теперь знает, в кого такой характер у Наташи, и обещал подарить папаху и шашку. Правда, Наташа взглядом ему дала понять, что шашку не стоит, а то это слишком опасно с ее характером-то. Вечером они с Игорем отправились на какой-то благотворительный прием. С Соней осталась Анжелика, что больше всего не нравилось Наташе. я ей не доверяю», — все же высказала она Игорю, стоило им отъехать от дома. «Она работает у меня 2 года. Она хорошая. Зря ты так». «Хорошая», — скривилась Наташа. «Конечно, хорошая. Наталья очень хотела с ней поговорить без Игоря, но сегодня не удалось. Просто она внезапно поняла, что Анжелика слишком часто приходит в то время, когда они на работе, и явно не пару раз в неделю. Уж женщины умеют отмечать всякие мелочи. И хотела предупредить, что 1 раза достаточно. Наташа в состоянии и сама ужин приготовить, и полы в коридоре помыть». В этот раз Наталья снова была экспонатом. Под темно-синее платье из золотого атласа с треугольным вырезом на груди, выгодно подчеркивающее ее фигуру. Игорь повесил золотое волнообразное колье с россыпью синих топазов и фианитов. В уши вставил длинные висячие серьги с этими же камнями. Он сам ей надевал украшения, и Наташа не могла не отметить, с какой любовью он смотрит на каждый экземпляр. Он иногда говорил о камнях, да так, что она заслушивалась, тоже увлекаясь этой темой. Например, сегодня он рассказал о древней легенде, которая гласит, что в топазах хранится невероятное количество энергии, и люди верили, что если долго носить его на теле, оно наделит владельца сверхспособностями, раскроет потенциал, ускорит трансформацию человека. Ей нравилось слушать чарующие нотки в его голосе в момент рассказа. И в какое-то мгновение она даже поймала себя на том, что ревнует, потому что хочет, чтобы он также говорил и о ней. А вот что пришлось поменять браслет, Наташе не понравилось. В свой за неделю она успела влюбиться и ласково гладила каждый раз, когда нервничала на работе. Новый, из обычного золота, ей казался невероятно грубым и сейчас никак не спасал. А спасать было от чего. Ее мнение с прошлого раза не поменялось, и она чувствовала себя в этом обществе лишней. Единственное, что радовало, в этот раз обстановка была вполне приятной и в нежных кремовых тонах. В зале стояло около 10 круглых столиков, куда усаживались гости, и Игорь потянул ее чуть ли не в центральный. Стоило им сесть, как рядом появился Константин в обществе ухоженной красотки. Сегодня он выглядел так же безупречно. Белый костюм с черной бабочкой, идеально уложенные волосы и бессменная широкая улыбка. Игорь тут же закинул руку на Наташин стул, будто помечая. «Как я рад вас снова видеть, Наталья! Вы выглядите королевой сегодняшнего вечера!» Костя рассыпался в комплиментах и даже позабыл про спутницу, которая переминалась с ноги на ногу, явно нервничая. «Взаимно, Константин!» — улыбнулась Наташа. Она почувствовала, как Игорь пальцем провел ей по спине, слегка надавливая. «Игорь, я надеюсь, у вас не занято?» Не дожидаясь ответа, а отвечать ему, кажется, и не собирались, он сел рядом, кивком указав своей даме, чтобы присаживалась. «Вежливо, ничего не скажешь». «Я почему-то думал, что Игорь вас упустит, и очень счастлив, что этого не произошло». «Еще скажите, что мы невероятно подходим друг к другу, и вы надеетесь стать нашим шафером», — ухмыльнулась Наташа. «Ну, возможно, даже так, но только если вы будете настаивать, а то, боюсь, Игорь вас не поддержит. Хотя я бы, возможно, за вас поборолся». Он весело улыбнулся, превращая сказанное в шутку. Вот только Наташе так не показалось. Она обернулась, чтобы взглянуть на своего мужчину. Он улыбался краешком губ, но глаза оставались холодными, показывающими все, что он думает по этому поводу. Интересно, только ли по поводу Константина или от намека на свадьбу? Костя не умолкал, чем быстро стал Наташу утомлять. И когда появился ведущий мероприятия, она не сдержала облегченного вздоха. А дальше Наташа пребывала в шоке. Оказывается, это был аукцион. Распродавался антиквариат из старого дома графа Верановского, одного из самых богатых людей краев до революции. А шок был от того, насколько легко эти все люди расставались с деньгами за какие-то старые, совершенно ненужные, на ее взгляд, вещи. «А какой процент пойдет на благотворительность?» — поинтересовалась она тихонько у Игоря. Ей никак не верилось, что вся сумма уйдет в фонд. Вопрос сложный. Уверена, что хочешь знать? Без улыбки спросил, серьезно глядя ей в глаза. Она лишь мотнула головой, делая большой глоток бархатистого вина. Не думать на эту тему было сложно. Тем более понимая, что про этот фонд помощи больным от рака она слышала впервые и очень надеялась, что когда придет домой и почитает о нем, она обязательно это сделает, не узнает, что это какая-то левая компашка. Да, очень хотелось считать, что до нуждающихся дойдет хотя бы часть. Глядя на окружающих ее людей, она даже понимала, зачем они это делают. Не потому, что хотят помочь. Казалось, они откупаются или договариваются со своей совестью. Потому что есть куда лучше способ помочь реальным людям. Было бы желание. А еще они довольно позируют журналистам. Вот, смотрите, какой я молодец. Я денежку дал, всем помог. Любите меня и уважайте. Вина хочешь? Игорь вывел ее из тяжелых мыслей. Да, рассеянно ответила она. И только потом взглянула на свой почти полный бокал. Посмотрев на Игоря и услышав, о чем говорит ведущий, поняла, к чему был вопрос. Он купил вино из погреба поместья за сумму, которую страшно озвучивать вслух. Внутри все взбунтовалось, но она тут же себя одернула. Его деньги. Ее не должно касаться. Да и вроде на благотворительность, но все равно ей от этого стало не по себе. В какой-то момент Костя со спутницей встали из-за стола и отошли. «Держись от него подальше», — шепнул Игорь. «Будто я к нему подошла», — возмутилась Наташа. «А ты поменьше улыбайся в ответ на его шуточки». Она взглянула на его серьезное лицо. «Так кто он такой?» Она помнила, что Игорь хотел рассказать о нем. «Уже не помню, как именно так получилось, но в наших кругах он считается самым весомым журналистом. Пишет разоблачительные статьи про влиятельных людей. Типа «Глаз народа». «И что тут плохого?» Искренне удивилась она. Пару лет назад совершенно случайно мне удалось стать свидетелем, как именно он разоблачает по заказам. Он делает свои статьи такими, что хрен подберешься, но только для тех, кто хорошо заплатит. Делает все убедительно, ведь даже у святого найдется черное белье, поэтому его уважают и боятся, потому что топит уж очень основательно. Так получается, нужно с ним наоборот дружить? Или я чего-то не понимаю? Поверь, когда замешаны деньги, дружба играет последнюю роль, прошептал Игорь. И правда. Наташа нашла взглядом Константина, который присел за дальний столик. А вот, посмотрев на Игоря, удивилась. Он тоже смотрел на тот столик, только его взгляд стал настолько тяжелым и недовольным, что догадаться о том, что там сидят его недоброжелатели, не составило труда. «Игорь, твои конкуренты?» Он тут же посмотрел ей в глаза. «Нет, хуже». И тут же улыбнулся. «Ерунда». Только она не поверила. Но и расспрашивать не стала. Захотел бы, сам рассказал. Весь оставшийся вечер она чувствовала его напряженное состояние, и покинули мероприятие они при первой же возможности.